Да, страшно становится. И как-то этому противостоять можно? Думаю, да. Один из методов – блокировка пустых слотов. Конечно, это пока предварительный вывод, но результаты экспериментов многообещающие. Док, ты меня сильно удивил и даже испугал. Будем думать и готовиться к новой войне. Фил, Ред, обратился я к капитанам Варнака и Хунхуза. Есть что добавить к сказанному? Люди устали. Петра, ответил Редбро, как бы хороши ни были условия на кораблях, всем хочется на поверхность, на курорты, потратить заработанные денежки, попить пиво без всяких ограничений, поваляться на песочке с девочками, пройтись по магазинам. Да много каких развлечений найдется на планете. Полностью согласна с Редом, высказалась Лина. Хотя никаких признаков неповиновения или нарушений внутреннего распорядка нет, люди устали. Это очень долгий рейд. И если нам в дальнейшем потребуется вести боевые действия или отправляться в новый поход, надо дать им отдохнуть. Ну что же, люди, так тому и быть. Мы отправляемся домой, на Фират. С благополучным возвращением, Петра, встретил меня Ник. Я так рад, что добрался домой целым и невредимым. Значит, мог пострадать, зная тебя, я в этом нисколько не сомневаюсь. Главное, что сам уцелел и нашел, что искал. Что-то нашел. А вот что, сам не знаю, об этом мы поговорим позже. А сейчас рассказывай о своих приключениях. Мой рассказ занял 2 часа. Окончив его, я передал Нику все материалы, полученные в ходе рейда. Как ты понимаешь, Петра, сказать что-то определенное я смогу только после изучения всего этого. Он постучал по носителю с информацией. Но одно могу сказать сразу, ты нам помог, и очень сильно помог. Дело даже не в том, что тебе удалось узнать. Сам факт поиска и возникшие у церкви проблемы заставили беспокоиться службу безопасности аморцев. А когда человек нервничает, он часто допускает ошибки и разные неточности. Ну а мы тут, рядом, в нашем деле решающими порой бывают даже небольшие шероховатости. Так что пока тебе мое устное спасибо, но думаю, с него только начинается тот поток подарков, что тебя ожидает. Хорошо бы, чтобы и другим что-то досталось. Готовь список, но сам понимаешь, всех отблагодарить мы не сможем, да и дело было совсем не публичное. Так что предупреди своих, что особо распространяться на эту тему не стоит. 3 месяца экипажем, участвовавшим в рейде, было предоставлено на отдых. Я и сам проводил много времени с семьей. Ли и сын, Михаил или, так как тут принято использовать короткие имена, Мих, были довольны. Мы много путешествовали. Правда, исключительно по планете, в космос как-то пока не тянуло, посещали курорты, заповедные места и прочие достопримечательности. При всей моей нелюбви к такому времяпрепровождению, организм требовал отдыха, и мне оставалось только расслабиться и постараться получить удовольствие. В этот раз мы нежились под мягкими лучами закатного солнца на морском побережье. Мих строил песчаные замки, а мы с Лией, расположившись в шезлонгах, наблюдали за ним. «Скоро ты от нас опять сбежишь?» – поинтересовалась Лия. «Мне ничего не оставалось, как просто вздохнуть. Ну как тут скроешь начало подготовки нового похода за ресурсами? Да и такое времяпрепровождение, честно говоря, стало уже напрягать. Все хорошо в меру, а я, видимо, уже свою норму безделья выполнил. Трудно сказать. Меня сейчас разрывают 2 желания, тянет меня в рейд, и в то же время понимаю, что приближаются большие неприятности и к ним надо готовиться. Как готовиться? Строить новые корабли и заниматься оружием. Многие наши приемы, благодаря которым мы имели раньше преимущество, стали известны другим. И хотя наши люди хорошо обучены, этого может оказаться мало при значительном численном перевесе противника. Тут ты прав, любимый. И знаешь, что я по этому поводу думаю. Тебя слушаю, дорогая. Надо кроме кораблей и оружия озаботиться защитой нашего дома. Многие уверены, что большой войны не избежать, причем, по общему мнению, она начнется в течение года. Слишком лакомый кусок представляет собой Минматар, а сейчас королевство после войны с архами сильно ослаблено. Все и сам понимаю, и есть разные мысли по этому поводу, но они пока не сформировались в конкретные предложения. Не сомневаюсь, что ты думал о безопасности, вот и займись ею в первую очередь. Не думай, что мне как-то хочется повлиять на тебя, я знаю твою поговорку, послушай женщину и сделай наоборот. Но я не только твоя женщина и мать твоего ребенка, но еще и твой напарник, ты не забыл об этом, и как напарник высказываю свое мнение. А уж решение принимать будешь сам, знаю я тебя. Просто люди беспокоятся, что их дом слабо защищен. Да, Кстати, раз уж речь зашла о доме, то почему у нас только один ребенок? Надо бы это упущение в ближайшее время устранить, а то опять сбежишь куда-нибудь подальше и жди тебя потом. Часть третья, глава 12. В общем, эскадра улетела без меня, остался и Виктор. Мое опасение за безопасность системы было воспринято правильно, так что в первую очередь нам пришлось ей заняться. Эскадру повела Лина, причем мы решили собрать воедино все свои силы и ресурсы, так что она должна была выбрать по максимуму известные только нам месторождения Нилита, а оставшееся свободное место в бункерах забить концентратом. И с ней должен был вернуться Тышака Дежнев, обслуживающий его транспорт и защищавший их крейсера. Возможности корпорации по добыче концентратов к этому моменту выглядели довольно впечатляющими. Руду добывали 6 средних шахтеров, один тяжелый, а его перевозкой занимались дополнительно 2 транспорта. Безопасность рудокопов обеспечивали 6 линейных и 2 тяжелых крейсера. При этом каждый корабль, в том числе и шахтерский, имел на внешней подвеске еще как минимум 2 фрегата. Учитывая, что каждый шахтер по своим боевым возможностям не уступал тяжелому крейсеру, то речь можно было вести, если не о небольшом флоте, то об усиленной эскадре точно. Но после долгого обсуждения возможностей противостоять хорошо подготовленному противнику, как в космосе, так и при обороне системы, мы сочли, что этого недостаточно. Финансовое состояние корпорации позволяло, если не все, то многое. Имелись и производственные мощности. Мы сейчас редко продавали концентрат, у нас имелись свои литейные заводы, так что на реализацию шел готовый металл. Они также закрывали и собственные потребности, обеспечивая наши верфи нужным литьем и броней, причем для своих кораблей элементы конструкции и броня изготавливались повышенной прочности, с использованием Нилита. Имелось и еще несколько производств, обеспечивающих опять же собственные потребности, а также выполняющих заказы ВКФ Минматар. Вообще, если говорить о сторонних заказах, мы в основном работали на флотских. У них, конечно, были и свои производства, но и наши изделия уходили как горячие пирожки. Если же говорить о конкретных изделиях, то в первую очередь стоит упомянуть системы сверхсветовой связи и управления разведывательной ракетой платформы, крайпиты, детекторы, сканеры масс и еще целый ряд позиций, используемых для оснащения кораблей. Ну да, не буду отрицать, наше сотрудничество выгодно для обеих сторон. Мы получаем отчисления за переданные в пользу государства месторождения ресурсов, лицензии на производство некоторых изделий, да еще и поставляем флоту готовую продукцию. А ВКФ Минматар оснащается оружием, которого нет ни у кого другого, получает редкие и особо ценные ресурсы, на основе которых выпускает уникальное оборудование и реализует списанное имущество за приличные деньги. Так что пусть система Фераты не играет определяющей роли в политической жизни Минматар, не обеспечивает в полной мере его ВКФ кораблями и оружием, но тем не менее, вносит свой достаточно существенный вклад в развитие королевства. Поэтому, используя свои связи и знакомства, я постарался получить максимум возможного из арсеналов королевства на укрепление безопасности системы. Наш с Виктором план защиты основывался как на имеющемся, так и на вновь разрабатываемом оружии. Из существующего планировалось использовать корабли, ракетные кассеты, сверхсветовые системы управления и связи. А вот нового оружия хотелось бы коснуться отдельно. В первую очередь надо упомянуть управляемые минные поля. Да, именно их мы с Виктором решили развернуть в первую очередь. Хотя задуманное нами к минным полям можно отнести с большой натяжкой, но в чем-то оно и напоминает их. В качестве мин мы решили использовать боеголовки ракет, подключенные к крайпитам. Правда, на мой взгляд, такое использование боеголовок больше напоминает одноразовую замаскированную ракетную батарею. Боеголовки размещались на путях вероятного продвижения противника. Космос большой, и у нас не хватит боеголовок, чтобы перекрыть все возможные направления атаки. Но так мы попытаемся защититься от самых очевидных угроз. Управление всеми ракетными боеголовками осуществляется по сверхсветовым каналам, для чего предусмотрена специальная станция. Она получает команды от Искина, а затем по радио передает команды на отдельные боеголовки или группы боеголовок, расположенные поблизости. Благодаря малым размерам такие одноразовые неподвижные ракетные батареи малозаметны, и найти их довольно затруднительно, особенно если не знаешь, что искать. Пожалуй, основной трудностью стало обеспечение возможности управления в реальном времени большим количеством боеголовок из-за ограниченного числа каналов на специальной станции. Но и это ограничение мы обошли, управляя не одной, а сразу несколькими десятками боеголовок. Так что по команде «Огонь», отданной для поражения конкретной цели, несколько десятков лазеров начинали полосовать своего противника, и благодаря управлению Искином одновременно можно было стрелять по нескольким целям. Понятно, что такое препятствие не сможет надолго задержать противника, но даже снижение скорости его движения позволит повысить результативность ракетного обстрела. Да, кроме таких одноразовых батарей во многих местах в системе, в первую очередь среди астероидов, были установлены кассеты с ракетами. Именно они должны были, по нашему замыслу, обеспечить прочность обороны. Их пришлось установить достаточно много, хотя нам с Виктором хотелось иметь гораздо больше. Но тут уж ничего не поделаешь, ракеты в настоящее время дефицит, так что мы скупали их даже у соседей и пиратов и дорабатывали под наши нужды. Стоит отметить, что кассеты мы разместили и за пределами системы, в зонах возможного выхода из гипера. Там располагались гиперракеты, так как только там возможно их использование. Во всяком случае, они должны были первыми встретить появившегося врага, и не думаю, что он обрадуется такому горячему привету. Эффективность использования ракет, да и всего прочего оружия, базировалась на системе сверхсветовой связи. Ее обеспечивали множество специальных станций, разбросанных по всей системе, что позволяло осуществлять наведение оружия и кораблей, стрельбу в режиме реального времени. Для управления всем этим хозяйством использовалось несколько искинов, объединенных в кластеры. Они размещались в пунктах управления основном и двух резервных, расположенных на планете и астероидах. Все, что перечислено выше, составляло стационарную часть защиты системы. Но, как известно, этого мало для обеспечения безопасности. Любые стационарные пункты защиты нуждаются в мобильной поддержке, и ее должны были обеспечить корабли. И тут мы с Виктором решили усилить их возможности. Кроме строительства двух линейных крейсеров, запустили еще два новых проекта. Идею одного из них я нашел в земной истории. Был в свое время создан такой класс кораблей, как броненосцы береговой обороны. Он отличался малой автономностью и мореходностью, но был хорошо забронирован и имел артиллерию крупного калибра. Его основное назначение – защита побережья. По сути дела, такой броненосец представлял собой плавучий форт. Вот такие мобильные форты и должны были усилить защиту системы. В развитых мирах, таких, как, например, центральные планеты Минматар, ее обеспечивали станции. Но у нас не было возможностей по их созданию, так что пришлось искать другой вариант. Мне удалось найти и выкупить пушки, предназначенные в свое время для оснащения боевых станций. Но им требовалось слишком много энергии для стрельбы, да и скорострельность оставляла желать лучшего, так что флотские от них отказались. Но судя по моим расчетам, использование крайпитов в связке с десятком мощных реакторов обеспечит их нужной энергией. Пушки уже были доставлены, и когда я их увидел, то был просто поражен видом этих монстров. Одно дело чертежи, совсем другое – взгляд воочию. У меня даже возникли сомнения, не ошибся ли я в своих расчетах, но отступать было некуда. Работа над мониторами, именно так я назвал эти корабли, уже началась. Корабль получался очень интересный. По сути дела, это была сама пушка, подключенная к электростанции и помещенная в хорошо защищенный корпус, прикрытый мощной ПРО. Никаких изысков, мощная дальнобойная пушка для поражения целей на расстояниях, значительно превышающих дальность действия обычного оружия, используемого в том числе на линкорах. Несколько орудий для стрельбы на средние дистанции, чтобы защитить сам монитор от прорывов кораблей противника, мощная ПРО, способная отразить ракетную атаку, защитное поле и броня, причем ее толщина превышала 3 метра. По моим расчетам, ее невозможно было пробить даже при многочисленных попаданиях ракет. Ну а под такой защитой находились крайпиты и реакторы, мощные двигатели, позволяющие монитору свободно перемещаться в пределах системы, и все необходимые для ведения длительного боя. Всего мы заложили 4 таких монитора. На большие просто не имелось пушек, да и свободного места на верфях больше не было. Заняты оказались и малые верфи, там полным ходом шла реализация второго проекта. Честно говоря, я затрудняюсь так сразу определить, что это за корабль. Дело в том, что перебирая различные события земной истории, я вспомнил и про торпедные катера на море, и про авианосцы, и про авиацию. В Содружестве она тоже существовала, но по большей части атмосферная. Использование истребителей или чего-то похожего ограничивалось возможностями человека. При больших скоростях, на которых приходилось летать в космосе, человек не выдерживал перегрузок. На всех кораблях для уменьшения перегрузок при разгоне и маневрировании использовались компенсаторы, но вот на истребители их приспособить не удавалось. А если и получалось, то они не обеспечивали нужной защиты. Так что космические истребители в Содружестве были, но они не имели никаких преимуществ перед другими типами судов. Главное достоинство истребителя – скорость и маневр, а вот этого у существующих машин и не было. И все из-за отсутствия подходящего компенсатора, способного снижать перегрузки, возникающие на малых кораблях при маневрах на больших скоростях. А использование эскинов оказывалось крайне ограниченным из-за невозможности правильно запрограммировать его реакцию на ведение боевых действий. Однако после войны с архами на обломках вражеских корветов нашли своего рода компенсаторы, конструкция которых и подсказала нашим разработчикам новые технические решения. Так что вот уже 2 года как существовал новый компенсатор, подходящий для использования на малых кораблях, таких как тяжелый истребитель или корвет. И вот что-то подобное я и соорудил. По сути дела, это был корабль, такой же по размерам или немного меньший, чем корвет. За счет модернизации и форсирования его маршевый двигатель немногим уступал по своим характеристикам фрегатовскому, так что этот корвет по маневренности и скорости превосходил все остальные корабли. Его размеры позволяли установить вполне серьезное оружие, броню, защиту и систему невидимости. Подобный класс кораблей я назвал «Шершень». Скоростной, маневренный и неплохо защищенный, он был способен на равных бороться с более крупным противником. У него на вооружении были и обычные ракеты, правда всего 4 штуки, тяжелый лазер, мощная ПРО, включающая в себя зенитные ракеты и лазеры. К недостаткам, пожалуй, можно отнести сравнительно низкую автономность, 72 часа, и для успешного управления в бою таким кораблем требовался обязательный экипаж из 3 человек. И да, это был внутрисистемный корабль, для его перемещения за ее пределы требовался специальный носитель. Он тоже строился на верфи Хферда. По сути дела, на первом этапе обычный средний транспорт переделывался в носитель, способный транспортировать и обслуживать 48 шершней. Получилось, скажем так, что-то похожее на авианосец. Ничего, для начала пойдет, а потом будут специализированные корабли. На носитель поставили новые, более мощные двигатели, забронировали, правда не очень сильно, установили систему невидимости, хорошие щиты и мощную ПРО, устроили несколько палуб для размещения шершней, системы их катапультирования и приема на борт, места для технического обслуживания, ну и само собой разумеющиеся, места для жизни, отдыха и развлечения экипажей. Вот такие меры по защите системы подготовили мы с Виктором. И сейчас полным ходом шли работы по реализации намеченных планов. Строились корабли, ставились минные поля, налаживались системы связи. Мы готовились к разным неожиданностям, вплоть до войны, и собирались защищать свой дом. Глава 13. Как это не покажется странным, нам не хватало металла. И дело не только в том, что он требовался для нашего производства, хотя оно и поглощало его как песок воду. Потребность в металле оказалась просто сумасшедшей. Никогда на руду и концентраты не было таких высоких цен. Верфи требовали металл во все больших количествах. Королевство стремительными темпами возрождало свой флот, почти утерянный при сражениях с архами. Как писалось в СМИ, через 3-4 года мы восстановим свой потенциал, а пока необходимо подтянуть пояса и закатать рукава. Правда, это касалось не всех, аристократы и прочий сброд, любители свободной жизни, которым все равно, под кем лежать и для кого раздвигать ноги, веселились как при пире во время чумы. Но у нас было свое микрогосударство, баронство Фират, правда под протекторатом Минматар, но нормы и правила жизни мы устанавливали сами. И у нас не любили таких мотыльков, правда, они и сами знали, что им здесь не рады, и старались держаться подальше от этих мест. А основу местного общества, его становой хребет составляли военные, шахтеры, техники, инженеры и представители многих других профессий, зарабатывающие себе на хлеб насущным упорным трудом. Честно говоря, я тут ни при чем и не прикладывал к этому никаких усилий. Так уж получилось, что создавая корпорацию «Горняк», всем, кто начинал это дело, пришлось много трудиться. Летать и искать богатые залежи руды, добывать ее и перерабатывать в концентрат, учиться, повышать свое мастерство, строить корабли, воевать, да и много чего еще пришлось испытать, прежде чем достичь существующего благополучия. И это стремление добиться лучшего в жизни, используя свои возможности, поддержку друзей и единомышленников, привело к тому, что у местных сложилось своеобразное мнение: хочешь хорошо жить, иди работать в корпорацию, а уж там все зависит от тебя, от самого. А так как корпорация выкупила саму планету из долговой кабалы, куда ее загнали прежние владельцы, отношение к работе, сложившееся у нас, постепенно распространялось везде. Конечно, это не был единственно возможный образ жизни. Есть у нас и проститутки, блогеры, бандиты и многие другие, желающие получить все без заметных усилий со своей стороны, но их явное меньшинство, правда, крикливое и голосистое. Но, как говорится, собака лает, а караван идет. Но что-то меня не туда занесло. Начал об одном, а заговорил совсем о другом. Старею, наверное. Так вот, судостроение сейчас переживает настоящий бум, все верфи забиты заказами, причем на несколько лет вперед. Нам тоже пришлось закладывать дополнительные места, в первую очередь для строительства носителей шершней и их самих. Все вояки, наши из королевства Минматар, которых мы ознакомили с новинкой, посчитали такие корабли очень перспективным видом оружия и ждали только результатов их реального применения в бою. А мы наращивали свои производственные мощности и готовились к войне. Сейчас у нас работали 6 больших верфей, на 2 из них в ближайшее время заканчивали изготовление линейных крейсеров, а на 4 шла сборка мониторов. Все работы велись дроидами под управлением эскинов круглосуточно. Только на заключительном этапе к работе подключались специалисты. После сборки всей этой партии в очереди стояли 6 линейных кассетных крейсеров. Головной корабль этой серии, Абрек, зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, так что надо было усиливать боевое крыло нашей корпорации. На 4 средних верфях строились носители для шершней, а 12 малых верфей изготавливали самих шершней. Откуда столько производственных мощностей и где на все это нашлись деньги? Частично от проданной руды, частично от отчислений за переданные лицензии, кое-что от оплаты за найденное месторождение Нилита. Так что сейчас в ближайшем к планете астероидном поле, можно сказать, появился достаточно мощный производственный центр, обеспечивающий, и даже с избытком, потребности корпораций. А вот металла на все это не хватало. И хотя Лина привела все наши корабли из рейда, забитые концентратом, металла все равно было мало. А еще нужны были деньги на покупку новых заводов, в первую очередь по производству электроники и двигателей. Найти их становилось все труднее и труднее. Похоже, все запасы, лежащие на складах, были уже выбраны. И не только нами, в содружестве немало предприимчивых и деятельных людей, так что, учитывая возросшую потребность в новой технике, соответствующие производства росли как грибы. Скупались даже более-менее подходящие заводы в других государствах и использовались для текущих нужд. В общем, как говорится, все для фронта, все для победы. Естественно, я не мог рулить всем сразу, горнодобывающая корпорация давно превратилась в многопрофильную, и каждым направлением занимался свой специалист. Я же, по сути, был вольным художником, то строил корабли, то летал по космосу, то добывал руду или возился с новой техникой. Фактически, к этому я и стремился изначально, и мне нравилась моя жизнь. Правда, от обязанностей руководителя корпорации меня никто не освобождал, так что по мере необходимости приходилось заниматься этим. Вот и сейчас мы сидели и решали, что делать дальше. Существующий запас концентрата позволял нам спокойно проработать 5 месяцев, с напрягом 6. А с учетом дороги туда и обратно до ближайшего хорошего астероидного поля и времени на добычу руды, требовалось как раз 6 месяцев. И в рейд придется опять идти почти всем боевым кораблям корпорации, а это в сложившихся условиях оставляло систему почти без защиты. Тут со мной связался Ник и попросил о личной встрече. Не видел причин, почему не встретиться и не поговорить, может, какие новые сведения сообщит. Так что через 2 часа мы сидели у него в кабинете, пили сок, и он делился со мной закрытой информацией. Проверили мы, Петра, эту винду. И не просто проверили, а взяли штурмом и все ручками потрогали. Там действительно оказалась секретная лаборатория, но только по производству наркотиков. На планете были засажены огромные площади для выращивания сырья, завезены рабы и в огромных количествах изготавливались наркотики. Главным организатором всего этого безобразия был Ламар, причем само государство. Ему принадлежало 60% всего дохода, 30% имел пиратский синдикат, объединявший несколько пиратских кланов, и 10% уходило на счета отдельных лиц. Мы давно искали, откуда к нам идет мощный поток наркотиков, и вот благодаря твоей находке его удалось перекрыть. Понятно, ну что получилось, то получилось. Хорошо, что все труды оказались не напрасны. Нет, не напрасны. Вы смогли не только найти ту занозу, что давно сидела у нас в заднице, но и действительно помочь в поиске секретной лаборатории. Тебе при ближайшей встрече с королем придется услышать много благодарственных слов и получить подарки. Подарки я люблю, только вот непонятна степень моего участия во всей этой операции. Твой безопасник, Фир, оказался прав в своих предположениях. Требовалось только создать нужную обстановку, а все остальное мы сделали сами. Конечно, случаи пиратства нередки и никого не могут удивить, но ваша целенаправленная атака на транспорт и церкви и широко разошедшиеся слухи о поисках пропавших заставили нервничать из БМРа, а мы этим воспользовались. Где же располагается эта таинственная лаборатория? В столице, можно сказать, в главном храме церкви Чертоги Вечности. Да уж, получается все, что делается, всеобщее подчинение и превращение людей в послушных марионеток, государственная политика. Ты что, раньше в этом сомневался? Да в общем-то, нет. И что теперь делать дальше? Аналитики выдают несколько различных прогнозов, но большинство из них сходится в одном: приближается война, и скорее всего, Федерация Галланте выступит совместно с Амаром против нас. В Галланте, по нашим сведениям, уже достаточно много высокопоставленных чиновников, попавших под влияние эмарцев. Что, это основной вариант развития событий. Альтернативой будет мощный удар по инфраструктуре Минматар, имеющий своей целью ослабить королевство и захватить большое количество рабов с целью нас ослабить и не дать восстановиться. А после этого налета через некоторое время опять же начнется война. Да уж, что совой об пень, что пнем об сову, разницы никакой. Есть еще одна неприятность, касающаяся тебя лично. Говори уж, не тяни кота за хвост. Нас произошла утечка информации, и теперь пираты и амарцы знают, что это ты нашел их секретное производство наркотиков, и они пообещали тебе отплатить. Ну спасибо, дорогой. Удружил так удружил. При таких друзьях и никаких врагов не надо. Что есть, то есть, и изменить здесь ничего нельзя. Единственное, что могу сказать, опять же по неподтвержденным данным, нападение будет в ближайшее время, и скорее всего, не на планету. Ну, хоть и на том спасибо. Расстались мы с Ником не совсем довольные друг другом, но оба понимали, что мы в одной лодке и не стоит ее раскачивать. Ну а дальше пришлось строить свои планы на ближайшую перспективу, исходя из полученных сведений. Опять собрались основные специалисты, я пригласил Виктора, Лину, Фила, Фира и даже вытащил Анта, оставившего работу в космосе и твердо обосновавшегося на планете в уютном домике. Значит так, коллеги, у меня две новости, одна плохая, другая очень плохая. С чего начнем? Здесь выбор невелик, начиная с любой, ответил Ант. По непроверенным и неподтвержденным данным, нас ждет война. Правда, о ней все давно говорят, но теперь она становится неизбежной. Это какая новость? Поинтересовался Фир. Плохая. Какая же тогда очень плохая? Пираты и амарцы узнали, что это я обнаружил планету Винда. На ней располагалось их секретное производство по изготовлению наркотиков. А так как там производился значительный их объем, расходившийся по всей территории Содружества, то имперцы и пираты понесли очень серьезные и невосполнимые убытки. Так понимаю, что все производства и источники сырья уничтожены. Любопытство Фира было просто безмерным. Да, как я думаю, тебя объявили личным врагом все пираты и амарцы. Точно. Да, это действительно очень плохая новость. Так ты что, предлагаешь нам испачкать штанишки и попрятаться? Не унимался Фир. Нет, что ты. Я думаю, надо сразу вешаться. Чего? Не понял Фир. Чего-чего? Обгадиться и сразу идти вешаться. Или топиться. Сам можешь выбрать, что больше нравится. Если серьезно, не унимался Фир. Если серьезно, то нам надо как-то распределить свои силы. Мы имеем сейчас 6 средних шахтеров и 1 тяжелый, 8 линейных крейсеров. Правда, 2 из них только-только сошли со стапелей, и их лишь условно можно считать боевыми единицами, и 2 тяжа. И есть еще 2 транспорта и 2 носителя, правда, из них лишь один полностью укомплектован шершнями. Вот я и предлагаю, в рейд пойдут все шахтеры, 6 линейников, носители средние транспорты, два линейника, два тяжей носители останутся прикрывать систему. Тут уже размещены кассеты, частично установлены минные поля, и в ближайшее время сойдутся стапели и мониторы. Думаю, этих сил должно быть достаточно для защиты системы. А чтобы отвлечь от нее внимание, предлагаю распустить слух, что я ушел с эскадрой. Тогда, надеюсь, пираты озаботятся ее перехватом и оставят на некоторое время систему в покое. А нам именно это и надо. И еще, думаю, надо повторить нашу операцию «Листопад» и слить координаты системы, где мы точно будем находиться при возвращении. Тогда вообще нападение на систему вряд ли станет возможным. Ты забыл еще о большом транспорте, Петра, поправил меня Ант. Его тоже надо брать. Если забьем его трюмы концентратом, думаю, проблем с металлом в производстве не будет. Фил, корабль к походу готов? Поинтересовался я. Готов. Мне это не нравится, ответил Виктор. Если я возглавляю военное крыло корпорации, то идти в поход надо мне. Уже высказал свои соображения по этому поводу. Личный враг пиратов и аморцев не ты, а я, значит, и охоту они будут вести на меня. И система получит время, необходимое на обучение личного состава и создание укреплений в полном объеме. Петра прав, Виктор, высказался Фир. Правда, я бы хотел, чтобы у него было больше кораблей, но кто-то же должен защитить планету, да и молодых надо натаскать. А ты делаешь это лучше всех. Не думаю, что здесь будет тихо и спокойно. Правда, основные силы уйдут ловить эскадру, но пользуясь моментом, пираты захотят пощупать незащищенную планету. Так что тебе предстоит гораздо более трудная, на мой взгляд, задача. С малыми силами и зелеными новичками защитить наш дом. Виктор промолчал. Реплика Фира поставила все точки над ё. Не идти нельзя, иначе встанет все наше производство, и мы не сможем обеспечить себя необходимым оружием. А если уйти за ресурсами, то защита системы окажется существенно ослабленной, и она будет представлять собой лакомую добычу. Меня есть еще несколько предложений, продолжил я наше совещание. В рейд предлагаю отобрать только добровольцев, кто из экипажей кораблей откажется, никаких репрессий не применять и не принуждать силой. Пусть остается на планете. Всем рейдовикам на время похода установить двойной оклад. Это хорошее предложение, надо только его согласовать с экономистами, согласился Ант. Само собой, но это не все. На время отсутствия эскадры надо для всех защитников объявить режим повышенной готовности и платить им полуторный оклад. Правильно, тогда между людьми не будет никаких обид, они все поймут как надо, согласился с моим предложением Виктор. Теперь вам слово, мастера-шахтеры. Обратился я к Филу и Анту. За вами определение места, где мы будем копать руду, и построение маршрута. Сам такой же пробурчал Ант. Место я давно присмотрел. Помнишь ту странную систему, которую ты нашел во время нашего первого рейда? Ну, где астероидные поля занимают все пространство? Помню, конечно, ответил я. Все хотел ее получше посмотреть, да не получалось. Я вот посмотрел, ответил Ант. Туда специально в свое время отправлял разведчика, и он снял карту полей. Там богатые руды, правда, в основном Бестоп и Арканер, но в них высокое содержание металлов. Я к чему клоню? Времени на получение концентрата из богатых руд потребуется меньше, тем более, как я понимаю, он весь пойдет на наши нужды. Да, еще хотел сказать, увеличь число добытчиков, оборудование на шахтерах может перерабатывать в два раза больше руды. Ну да, пока не закроем свои потребности, продавать ничего не будем. Вот и я о том же. А кроме того, там место вполне безопасное. Проход в камнях мы нашли, там даже большегруз пройдет, но перекрыть его или защитить можно без проблем. Так что под прикрытием астероидов все будут в безопасности и можно спокойно копать руду. Отлично, значит, за вами разработка маршрута. А тебе, Фир, надо будет продумать слив информации. Принято. Глава 14. Наше путешествие до места назначения прошло безо всяких приключений. И действительно, среди астероидов имелся проход, ведущий непосредственно в самое сердце скопления камней. Мою первоначальную карту, по большей части обзорную, позволяющую составить самое общее впечатление об имеющихся рудах и самой системе, значительно дополнили и расширили благодаря трудам других разведчиков. Место действительно было очень перспективное, целые поля астероидов с богатыми рудами, и при правильной организации обороны практически полная безопасность. Думаю, тут хорошее место для организации нашей базы, и ТШК «Дежнев» подходит для этого наилучшим образом, а вывоз концентрата обеспечит больше груз и два средних транспорта. Но о перспективах будем думать потом. А пока я занимался разведкой соседних систем, уточняя ранее сделанные карты, а в перерывах между полетами совместно с Линой мы готовились к нападению пиратов на обратном пути. Честно говоря, я просто отдыхал. Вот такое непонятное состояние. Не надо было строить каких-либо планов, разрабатывать хитроумные комбинации, позволяющие получить нужный результат, искать и о чем-то договариваться с различными людьми. Все было просто. Космос в этот раз непривычно спокойный и не угрожающий, и я со своей напарницей и женой. Мы проводили многие часы, изучая одну из его бесчисленных кладовых, и при молчаливом согласии строили планы на дальнейшее их использование. А при возвращении на эскадру мирное настроение, навеянное спокойной работой, сменялось воинственным. Нас ждала пиратская засада, и надо было решить, как уничтожить врагов и защитить друзей. Но рано или поздно любое дело заканчивается, наконец-то все бункеры и трюмы заполнены, и эскадра тронулась в обратный путь. Прошло уже 5 месяцев, как мы покинули Фират. Оставалось только надеяться, что там все в порядке и нам удастся благополучно вернуться домой. Можно было, конечно, обойти пиратскую засаду, но тогда ее пришлось бы ожидать в будущем и неизвестно где. А так как мы знали, где нас должны ждать, то имели планы, как отблагодарить встречающих за такую заботу. Конечно, оставался совершенно неизвестный фактор – численность противника, но не стоит сбрасывать со счетов наше техническое превосходство. Пиратские корабли, хоть по отдельности, хоть в составе любой эскадры, уступали нам как по уровню технического оснащения, так по мастерству и подготовке экипажей.